ложишься спать в 12, просыпаешься в 12. Ты ложишься спать в 12, просыпаешься в 12. День не сменяет ночь, ночь не сменяет день. Ты бежишь за солнце прочь, не отрасывая день. Солнце светит регулярно, солнце светит регулярно. Ты работаешь пожарным, ты работаешь пожарным. Сквозь города и моря, над океаном поля. До декабря беспилотный самолет. Бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник. Ты родился в понедельник, ты женился в понедельник, разводился в понедельник, схоронился в понедельник. День не сменяет ночь, ночь не сменяет день. Ты бежишь за солнце прочь, не отбрасывая тень. Не родился, не женился, разводился, схоронился. Не родился, не женился, разводился, схоронился. Иглой под кожу миров, солнце над головой. Вовсе не надо слов, когда рядом с тобой. Бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник. Бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник, бесконечный понедельник.